Ай, чего я тебя спрашиваю, ты же мужик, мужики не разбираются. Если Витька тебя за рубашкой прислал, значит ему новая нужна. Он поди после пьянки собирается в школу сразу идти. Девушка забирает рубашку из холодильника и тычет ему в руки. На вот, держи. Спасибо. Они с Лилькой сильно надрались, и как там эта дылда длинная, Салчикова, призналась ему уже. И почему меня не позвали? Наседает на него девушка. Вот негодяй. Уж я устрою ему как вернется. А ну мне наверное идти пора и... Куда? Девушка хватает его за рукав. Я думала Витька вернулся, а тут ты. А мне поговорить ни с кем? Светка опять с Батором поругалась, а я совсем одна. Слушай, а как тебя зовут? Николай. Я, Марина. Скажи, Николай, а какие девушки тебе больше нравятся? Или так и не сказать сразу? С тоской посмотрел на такую далекую дверь бывший разведчик Николай Иванов, известный в узком семейном кругу как Наполи Саркисин. А тебе на работу не пора разве? У нас со Светкой посменная работа же, сегодня выходной. А она снова со своим Батором, Батарто, да Батарсе, надоела. Девушка плюхается на кровати и устраивается там, скрестив ноги по-турецки, хлопает рукой рядом. Садись, Николай, поговорим. Слушай, а у тебя девушка есть? Нету. Сегодня индийское кино в Заре крутит, может сходим, Витька с рубашкой подождет, а то давай вместе ему отвезем, или я пожалуй, стоим бы. Ты чего, Николай, одинокая девушка в печали, тебя разве не учили, что барышня в опасности это сигнал для всех рыцарей вокруг? Вот ты, разве не рыцарь, рыцарь, вздыхает на поле и садится рядом с этой странной девушкой. Ну давай рассказывай, что там у тебя с Батором, не у меня, а у Светки, ты... Как всегда, меня даже не слушаешь. Как всегда, вот, слушай. Глава 18, глава 18. Одесский дворик, утро, голос Сары, двойра. Мой сифилитик не у тебя, из окна третьего этажа доносится усталый голос Абрама. Сарочка, золотце, ну сколько тебе повторять, не сифилитик, а филателист. Наполи Саркисин, племянник и ответственный человек 2. Он сидел и задумчиво барабанил пальцами по поверхности стола. Столешница была пластиковой, скользкой и неприятной на ощупь, мороженое в стеклянной вазочке на длинной ножке уже почти растаяло, превратившись в неаппетитную белую массу, а он все думал, уставившись в пространство, сверял факты, строил теории и догадки. После того, как он побывал в квартире у Полищука и своими глазами увидел его тайник с хранящимся там оружием, он совершенно точно мог отбросить две теории. Первую, о том, что Виктор Полищук обычный советский учитель физической культуры в средней школе, потому что обычные советские учителя не хранят оружие под половицей у себя в комнате. И вторую, что он действующий агент конторы, потому что почерк совсем другой. Наполи знает, как работают конторские, им нет необходимости хранить старенький пистолет Марголина у себя дома, к их услугам вся мощь государства, новейшие разработки ученых, силовые ресурсы МВД и прокуратуры, внутри своей собственной страны конторские как полубоги, всемогущие и вездесущие. Настоящий агент, внедренный в школу, никогда не стал бы привлекать излишнего внимания и в конфликте с Давидом предпочел бы по морде получить, но не показывать свои умения. Точно так же и держать дома пистолет не стал бы, потому что, от кого ему отстреливаться, нужно будет кого-то убрать, так он кураторам позвонит, выйдут специалисты и все устроит, предварительно допросив и вывернув наизнанку любого, кто встанет на пути. И даже если бы ему так нужен был бы пистолет, это не был бы старенький Марголина, это был бы новенький ПБ с интегрированным глушителем или вовсе ПСС ВУЛ со спецбоеприпасом, исключающим выброс пороховых газов в принципе, выстрел из него, просто щелчок от удара пули. Конторских всегда выдает их оборудование. Наполи учили распознавать контрразведчиков, их контора и бюро всегда были в контрах, конкурируя между собой. Вроде одно дело делали, вроде союзники на словах, а на деле словно кошка и собака, никогда контора мимо провала бюро не пройдет, чтобы не пнуть. Впрочем, бюро отвечало конторе тем же самым. И сейчас Наполи мог совершенно определенно сказать, что Виктор Полищук не был контрразведчиком на задании. Что же оставалось в сухом остатке, если исключить обе эти теории? Оставался простой и напрашивающийся вывод. Виктор Полищук или человек, который выдает себя за Виктора Полищука, обычного советского учителя физкультуры, отставник, может из конторы, а может и из бюро, может даже случиться, что они с ним бывшие коллеги. Что-то случилось, то ли его выбросили на мороз из-за мелкой провинности, Из-за крупной с людьми случались неприятности гораздо большие, чем просто отставка или увольнение, ну или наоборот, все получилось и теперь светить лицом за занавесом ему было нельзя, вот и отправили в почетную отставку, на покой. Хотя обычно почетная отставка означала синекуру в бюро, непыльную работенку по перекладыванию бумаг, раннюю пенсию, ордена и медали, а также обслуживание по категории 1, санаторно-курортное обеспечение, бесплатный проезд в общественном транспорте и прочие скромные радости советского человека. Однако были люди, которые отказывались от продолжения службы на непыльном месте, да сам на поле такой же. Рыбак рыбака видит издалека, вот и устроился некто Виктор Полищук простым школьным учителем. А в каком случае человек меняет все на тихую и спокойную жизнь в провинции? На поле откинулся на спинку стула и задумчиво хмыкнул. Все понятно, ему приходилось о таком слышать, когда агенты бюро перегорали на работе из-за того, что видели слишком многое из такого, чего человеку лучше бы не видеть. Как пулеметчики во время войны сходили с ума от осознания того, сколько человек они убили, глядя на результат своих действий, так и лучшие агенты бюро, уходя в отставку, просили только об одном – о покое, о возможности пожить обычной жизнью. И как правило, это были люди из команды ликвидаторов. Неудивительно, что он о нем ничего не знает, они же засекречены так, что личности таких людей знают только их непосредственные начальники. Но шило в мешке не утаишь, этот человек выделяется в толпе, он сам может думать, что спрятался, замаскировался, но волка даже в овечьей шкуре выдают его повадки. Как радистка Кэт кричала во время родов «мамочка» по-рязански, так и некто Полищук в момент раздражения среагировал так, как его обучали. Доля секунды, и Давид был отправлен в больницу на неделю, его бы там и месяц продержали, если бы дядя Гурам не вмешался. «Извини, что так долго, ты не устал?» Девушка в белом платье уселась напротив. «А то я весь день тебя с собой таскаю, но кино было отпадное. Видел, как они там дрались раз, два, и все в стороны разлетаются. Митхун Чакрабарти лучший, угу», кивает на поле, думая о своем, о том, что даже если он теперь знает, кто такой этот Полищук, то все еще остается открытым вопрос, что с ним делать. Если он не человек конторы, если не находится на задании под прикрытием, значит, никто не хватится его, если он вдруг пропадет, раз и нету человека. Конечно, у него в распоряжении теперь нету оперативной группы захвата или команды ликвидаторов, а попытаться собрать такую из родственников, только хуже будет. Все придется делать самому, а учитывая, что скорее всего этот Полищук и сам когда-то был из ликвидаторов, придется рисковать. Кто бы мог подумать, что он будет рисковать не где-нибудь за железным занавесом, на морозе, а тут, дома, в своей стране, в провинциальном сибирском городишке. Он вдруг с тоской подумал, что если Полищук действительно был высококлассным ликвидатором, то дело может по-всякому обернуться. Это для Давида и дяди Гурама смерть от пули или ножа киллера, абстракция и кино или там детективная книга. А он видел такое, заглядывал в усталые глаза ликвидаторов. А ведь у него даже семьи до сих пор нет. Сперва потому, что для офицера ГРУ семья на родине – ненужный балласт, а потом все как-то руки не доходили. А Светка такая говорит, мол, его беда в том, что он слишком старается, представляешь. Нет, я не на стороне Батора. Он кобель такой ко мне два раза уже подкатывал, но все равно. Вот как можно мужику так голову морочить? Нет, Светка прирожденная стерва, что ни говори, хоть и подруга моя. А еще она на Витьку глаз положила, но только Лилька его увела, она ово какая быстрая. Раз и все, на ходу подметки режет, ты и ахнуть не успеешь. Девушка продолжает говорить, Наполи кивает, поймав себя на том, что ничуть не раздражается ее пустой болтовней. Странное дело, вроде бы никакой смысловой нагрузки этот треп не несет, сплетни пополам с оценочными суждениями, но слушать вот так, не вслушиваясь, не вникая, как фоновую музыку, даже приятно, избавляет от тяжелых мыслей, например, о том, что придется этого физрука самому убирать, помочь-то некому, и от тела избавляться тоже самому. Нету у него в семье ни ликвидаторов, ни чистильщиков, ни группы захвата или специалистов по допросам. Все придется самому, в том числе и полевой допрос, неприятная штуковина, но вытрясти из Полищука все сведения перед ликвидацией нужно обязательно, чтобы вопросов не осталось. А на это нужно несколько часов, он физически силен и вынослив, наверняка прошел соответствующую подготовку, быстро расколоть его, просто отрезав пару пальцев или выдрав пассатижами ногти, не получится. Так что нужно уединенное место со звукоизоляцией. Но как его туда доставить? В выходные в поход пойдем на озеро Утиное. Правда, там людей всегда полно, палатку некуда поставить. А я люблю дикарями отдыхать, чтобы денек-другой на природе, самим тушенку с макаронами на костре готовить. Красота. Что? Включается в разговор он. В поход? Ты опять меня не слушаешь. Как всегда. В поход, это когда люди собираются с рюкзаками и идут, ножками. Девушка показывает двумя пальцами, как именно люди переставляют ноги. Вот так, раз-два, а потом палатки разбивают и песни у костра поют. Это называется поход. Да я знаю, как это называется. Отмахивается он. А когда идете-то, и куда? Ты, конечно, меня не слушал. Всплескивает руками она. Я тебе уже полчаса рассказываю, что мы с Витькой собрались этих двух совсем помирить, ну или поссорить. В общем, Витька говорит, что этих двоих нужно в экстремальные условия поместить, понимаешь, чтобы вот дикая природа кругом, львы, тигры и волки и банка тушенки одна на двоих, и тогда они проникнутся и перестанут ругаться. Какие еще тигры? Нету здесь тигров, говорит Наполи, лишь бы что-то сказать. Про себя он думает, что это хорошая возможность проследить за группой, выманить Виктора из лагеря и отвезти в сторону. Однако ему все еще будет нужно изолированное место, где он сможет его допросить. Он слушает треп Марины про то, что уссурийские тигры проходят за день по 50 километров, так что могут за лето оказаться где угодно, даже в окрестностях Колокамска и Утиного озера. Озеро его не устраивает, слишком много там людей, да и местность открытая. Зачем на Утиное идти? Говорит он вслух, можно на водопады сходить, я такое местечко знаю, там людей никогда не бывает, там и покупаться можно, и на водопады посмотреть, даже пещеры там есть. Да, покажешь, карту могу дать, сам в выходные работаю, но вы можете сходить, отвечает он. Рыбка заглотила наживку. Все, что ему теперь нужно, проследовать за ними. На водопадах есть целая система карстовых пещер, где сам черт ногу сломит. Выманить Виктора туда, допросить и уничтожить тело, сбросив его в один из карстовых провалов, туда никто в жизни не спускается, а половина и вовсе водой затоплены, привязать камень да вспороть брюхо, чтобы потом ничего не всплыло. Конечно, по-хорошему стоило оставить физрука в покое, однако Наполе нужны ответы, пока вокруг него слишком много всего странного. Оставить неизвестный фактор в уравнении он не может, ему нужно обеспечить безопасность семьи, а его клан уже закусился с физруком, и неизвестно, насколько тот удовлетворен своей местью Давиду. Если то, что он слышал про ликвидаторов бюро, правда хотя бы наполовину, то этот физрук может легко вырезать всю его семью просто за то, что Давид на него косо взглянул. А уж Наполе знает, насколько Давид избалованный говнюк, который совсем не следит за своей речью. Ну и потом, кровь не водится. Давид избалованный слабоволен, вырастили неврастенника на свою голову, но какой бы он ни был, он его брат, а значит, он должен его защитить. Есть там одно местечко, продолжает он, очень уютное. Если не знать, ни почем не найдешь. Там палатки и поставите за скалами. Там тихо, звук водопада не достает, спать ночью спокойно можно. А как выходишь из-за скалу, вот и водопад. Внизу чаша водная, можно купаться. Чуть дальше пещеры. Класс, кивает девушка, тогда туда и пойдем. Ты точно не сможешь, а то я бы тебя со Светкой познакомила, и с Батером. Да нет, у меня работы много в выходной, отвечает он. У меня ненормированный рабочий день. Так и не спросила, кем ты работаешь. Наверное, невежливо с моей стороны, говорит девушка. Мы же только сегодня утром познакомились, а я уже чувствую себя так, будто всю жизнь были друзьями. У меня такое же ощущение, врет Наполе. Он понимает, почему Марина чувствует себя именно так. Его обучали втираться в доверие, манипулировать людьми и использовать обычную беседу как оружие. Человек только на 30% считывает информацию из содержания речи, из слов, которые сказаны. На 70% он доверяет невербальным признакам, мимике, жестам, позе, тону голоса и прочему. Можно даже ничего не говорить, но расположить людей в компании к себе его обучали этому. А еще его обучали тому, чтобы читать собеседника, и сейчас он может многое сказать о своей собеседнице. Ее зовут Марина, она подруга Светланы, они обе работают малярами и обучаются заочно в вузах. Но это то, что она говорит, то же, о чем она не говорит, в ее позе, в том, как она облизывает губы языком, когда прерывается, как наклоняется вперед, как блестят ее глаза, когда она говорит на интересующую ее тему. Он видит, как она произносит имена своих знакомых и может сказать, что ее интересует физрук, не просто как сосед и товарищ по общежитию, даже не просто как друг. Она заинтересована в нем именно как в партнере, однако скрывает это. Немного ревнует его к Светлане, своей подруге, несмотря на то, что у Светланы уже есть Батор. Все это не потому, что физрук такой уж привлекательный, а потому что тот сумел выстроить вокруг себя атмосферу легкости и отсутствия осуждения, такой вседозволенности. Плюс выстроил иллюзию конкуренции, дескать, вот девушки вокруг меня крутятся, что вызывает интерес у других девушек. Психотип Казанова, их обучали искусству обольщать девушек в бюро, однако он никогда не применял это умение на практике, и слава богу. Эта часть работы вызывала у него неприятие, хотя, конечно, он бы выполнил приказ, если бы такой отдали. Однако сейчас он применяет все эти техники почти бессознательно. Для чего? Чтобы соблазнить эту девушку. Она обычная девушка, ничего примечательного, он видел таких красоток, что голова кругом. А это, он делает это только для того, чтобы выудить больше информации, думает он, никак иначе. В конце концов, она просто информатор. Он выудит из нее все, он использует ее в своих целях, направив Виктора в нужное ему место, сделает свои дела и забудет о ней. А ты такой печальный все время. Как моя мама говорила, если глаза такие печальные, значит, много горя в своей жизни человек видел. Совсем как у нашей собаки глаза. Нет, серьезно, тяжело тебе, наверное, девушка вздыхает. Но ты не переживай, все будет хорошо. Конечно, будет, отвечает он, как иначе, врешь, говорит она, и он немного теряется. Что делать в таких случаях, его не учили. Что, врешь, говорю, не веришь ты, что все хорошо будет? По глазам вижу, а ты не бойся, говорит девушка. Я тебе говорю, что все хорошо будет. Человек ты хороший, добрый, значит, будет у тебя все хорошо. Если бы все было так просто, искренне вздыхает он. Если бы, а чего усложнять? Девушка поднимает бровь. Мы живы, здоровы, молоды, вся жизнь впереди. А ты вон с мрачным лицом ходишь, даже мороженое у тебя скисло, растаяло. Сперва растаяло, а потом скисло. Вставай, Николай, пошли домой, меня проводишь или на танцы пойдем? На танцы, это туда, где люди танцуют, то есть двигаются в ритм музыки. Раз-два, раз-два, девушка подняла руки и изобразила танец, двигаясь всем телом. Вот так, пошли, а хочешь, я тебе лучше свою коллекцию марок покажу, говорит он, решаясь. В конце концов, его и этому обучали. Коллекцию марок, так ты филателист? Интересно, девушка накручивает локон на палец. Точно марки будешь показывать? Наверное, еще и один живешь. Точно-точно, кивает Наполи. И живу один, и марки покажу. Ну, марки я бы посмотрела. Глава 19. Тебя к начальству вызывают, буркает Валерий Сергеевич, старший тренер команды комбината. Вид у него самый что ни на есть недовольный, и Виктор его понимает. Как же, не захотел свою репутацию на кон ставить, самоустранился, а команда сыграла в ничью с небожителями из высшей лиги, заставила крылышки матч в ничью свести. В любом случае, это положительно отразится на всех причастных, в том числе и на старшем тренере, однако осадочек остался, особенно учитывая тот факт, что Соломон Рудольфович разговаривал напрямую с Виктором после матча. «Спасибо», – кивает Виктор. «Конкурировать с Валерием Сергеевичем за место под солнцем неохота. Все эти интриги мадридского двора в отдельно взятой команде ему не сильно интересны. Он знает, что Советскому Союзу как стране недолго осталось. Можно много рассуждать на тему, а почему так получилось, и исторической несправедливости, равно как и неумолимости колеса времени, но факт остается фактом. 1985 год на дворе, лето, на улице стрекочут кузнечики, ранними утрами чирикают воробьи и курлычут голуби. По мягкому от жары асфальту ходят девушки в миди-юбках, показывая всему миру загорелые коленки, на перекрестках стоят большие желтые бочки с надписью «Квас» и очередями с авоськами, в которых блестят трехлитровые банки из-под маринованных зеленых помидоров. Лето 85-го, через несколько лет все очень сильно изменится, и место тренера команды при металлургическом комбинате уже не будет таким хлебным, каким кажется сейчас, может, даже команды не будет. Да чего там команды? Может, и комбината не будет. Приватизируют, присвоят, распродадут за границу станки на металл, а люди начнут искать способы выжить. Кто-то станет кататься за границу кэмилами, таскать на себе огромные клетчатые баулы с вещами, кто-то откроет киоск с шаурмой и шашлыком, кто-то будет выживать на овощах и фруктах с дачного огорода, подрабатывая, где только возможно. В масштабах грядущих перемен и штормов должность ведущего тренера женской волейбольной команды комбината вовсе не виделась синекурой, да и занесло сюда Виктора случайно, у него совсем другие планы были. Ему нужны были ресурсы, в том числе и для того, чтобы предупредить заболевание Яны. Да, она совсем другая сейчас, но он решил, что имеет право на свою личную прихоть. Он хочет, чтобы в этой временной линии она жила долго и счастливо. Скорее всего, не с ним, ну и ладно. А для любого движения в этом направлении нужны ресурсы и связи, которые нужно нарабатывать, так что на встречу с руководством комбината Виктор пошел с легким сердцем. В любом случае такие связи, как знакомство с заместителем директора комбината, лишними не будут. Тем более, что они уже встречались с Соломоном Рудольфовичем лично. В большой приемной, отделанной полированным дубом, с зелеными дорожками и огромным окном наполовину стены, за столом, больше напоминающим по размеру средний авианосец, сидела девушка в строгих очках и с черными волосами, собранными в пучок на затылке так плотно, что если бы не цвет, она могла бы показаться вовсе лысой. На девушке была строгая белая блузка, а также неожиданно большие сережки, сложное серебряное кружево, набросок парусного судна. Что было надето на девушке внизу, мешал увидеть стол, но Виктор мог спокойно предположить, что там была черная миди-юбка-карандаш чуть выше колена, и, конечно же, строгие черные туфли с небольшим каблуком. «Добрый день!» – поздоровался он с девушкой, которая не удостоила его даже мимолетным взглядом. «Меня вызывали». «А?» – девушка подняла взгляд от бумаг на своем столе и сосредоточила взгляд на его лице. «Секундочку». Девушка поднялась со своего места, и Виктор с удовлетворением отметил, что его догадка оказалась верна. Внизу девушку украшала строгая черная миди-юбка и черные же туфли без каблуков. Ростом она оказалась Виктору ниже плеча, но прямая спина и развернутые плечи как будто делали ее выше. Она обошла свой стол и остановилась перед Виктором, внимательно оглядела его с головы до ног. Под этим серьезным взглядом ему стало слегка неловко за свой мятый спортивный костюм и за то, что волосы на макушке торчали во все стороны. Надо бы в парикмахерскую зайти, да все недосуг было. Но времени переодеться не было, вчера был матч, а вечером отмечали, а потом к Лиле на квартиру поехали, в общем, к себе домой он так и не зашел. В таком же виде он с утра и в школе отметился, уверил комсорга Риточку, что обязательно выйдет на работу с завтрашнего дня, хотя та уже откуда-то все знала, поздравила их с победой и никаких вопросов задавать не стала. Кто бы мог подумать, что Маргарита Артуровна, председатель комсомольской ячейки школы, знает за спортивные достижения области по волейболу. Они даже поболтали немного на тему, кого куда нужно ставить и что Синицына в последнем сезоне на взлете, а Бергштейн ровненько идет, а других кроме этих двоих и Кондрашева и у Соколов нет и быть не может, потому что и вот как раз на перечислении факторов их и прервала Альбина Николаевна, которая сделала им замечание, что они слишком уж эмоционально и громко спорят. Какой пример подрастающему поколению показывают? И тут Виктор взглянул на часы и, быстро распрощавшись, рысцой побежал в спорткомплекс, где Валерий Сергеевич направил его к руководству, дескать, вызывают. ХМ. Тем временем сказала девушка-секретарь и аккуратно сняла с его плеча какую-то белую нитку, и откуда она там взялась, не теряя времени, девушка извлекла откуда-то расческу и прозрачную бутылку с распылителем. Таким брызгают на растения, ну или используют в парикмахерских. Попшикав ему на голову, она встала на цыпочки и стремительно уложила волосы, действуя как заправский парикмахер. Белым носовым платком протерла ему лицо и, отступив на шаг, оглядела его с головы до ног еще раз. Что-то буркнула про то, что уж костюм-то надо иметь нормальный и что Соломон Рудольфович опять расстроится, а у нее времени нет. Покачав головой, она с недовольным видом указала ему на дверь с красной табличкой. «Соломон Рудольфович очень занятый человек», — сказала она, — «говорить только по делу, глазами по сторонам не бегать, время не отнимать, не мяться, говорить громко, четко и с уважением. Все понятно, как у вас тут строго», — улыбнулся Виктор, прямо как к его величеству на прием пришел. Королевство Тавалора размером в 5 квадратных километров, а его население составляет 11 человек. Не моргнув глазом, ответила девушка-секретарь. Тем не менее, там есть король. Комбинат занимает площадь 120 тысяч гектаров, а работают на нем свыше 20 тысяч человек. Его величество и в подметке Соломону Рудольфовичу не годится. Убедительная просьба не отнимать у Соломона Рудольфовича время дольше необходимого. Он очень занятый человек, это понятно. Виктор потянулся было почесать затылок, но был остановлен недовольным взглядом девушки и мгновенно сообразил, что чесать затылок, когда она только что уложила ему волосы, было бы не камильфо. Директор Гневин царствует, но не правит, дополняет девушка, глядя Виктору прямо в глаза. А пока он в Москве, все вопросы решает Соломон Рудольфович. Понятно. Значит, он кардинал Ришелье при Людовике. Кивает Виктор. Понимаю. Вот и отлично. Фехранительница начальственного кабинета шагнула к стону и нажала на кнопку селектора, наклонилась над ним и быстро облизнула губы. Соломон Рудольфович, сказала она в селектор, и Виктор поразился трансформации, которая произошла с ее голосом. Только что она говорила с ним сухим, строгим голосом и тут же изменила его на мягкий и тягучий, одновременно понизив на 2 октавы. От такого голоса у диабетиков сахар в крови подниматься должен, настолько он сладок, словно цветочный мед из колоды пасечника. Соломон Рудольфович, к вам пришел Полищук. Девушка продолжила изливать тягучий мед своего голоса в селектор. Он в приемной ждет. Хорошо, я поняла. Она отжала кнопку и повернулась к Виктору и уже совсем другим, сухим и официальным голосом произнесла. Вас ожидают, входите. Спасибо. Виктор кивает девушке, которая умеет менять свой голос столь удивительным способом. Вы меня поражаете. Удивительные таланты. Девушка тем временем открыла дверь и сделала нетерпеливый жест рукой из разряда «ну же», не отреагировав на комплимент Виктора совершенно никак. Что же нет пророка в своем отечестве? Виктор прошел в двери и мысленно кивнул себе. Именно такого он и ожидал. Огромный кабинет с высоким потолком, на одной стене окна, уходящие в пол, на другой – карта страны. Стол, тоже размером со средний авианесущий крейсер HMS Queen Elizabeth. Отросток к столу для конференции с 3 креслами с каждой стороны. Огромный же шкаф за столом и креслом, но хозяин кабинета не сидел на своем месте на своем огромном троне из качественной черной кожи. Он примостился на диване, вместе с еще одним гостем этого кабинета. Второго посетителя кабинета Виктор тоже знал в лицо. Это был Гектор Петрович, директор гормалзавода. О, а вот и наш герой. Соломон Рудольфович поднялся с дивана и сделал один шаг навстречу Виктору, протягивая ему ладонь для рукопожатия. «Герой, герой, это Гектор Петрович, он директор молокозавода. Так сказать, предводитель красных соколов, будете знакомы теперь. Гектор Петрович, а это у нас Виктор, новый тренер». «Да», Гектор Петрович в свою очередь протягивает Виктору руку, и Виктор пожимает ее. Рукопожатие у директора молокозавода крепкое, несмотря на его телосложение. Выглядит Гектор Петрович как приятный пухлячок, но Виктор знает, что люди именно такой комплекции обычно и поднимают под 500 кило в пауэрлифтинге. Судя по всему, бывший штангист, тяжелоатлет, таких сразу видно. Проклятие профессионального спорта, быстрый набор веса после завершения спортивной карьеры. А я думал, у вас Валентин на тренерстве. Кстати, я ж его на матче не видел, они обменялись рукопожатиями, и хозяин кабинета жестом пригласил всех к столу. Виктор подождал, пока сядут старшие, про себя отметил, что Соломон Рудольфович не сел за свой стол, на свой черный кожаный трон, а уселся, как и все, на обычные кресла вокруг стола для конференций. Этот небольшой жест говорил о хозяине кабинета многое. Например, то, что он прекрасно понимал, как действует на человека окружение, и если бы он сел на свое место, то поневоле выделился бы. Подчеркнул бы, что они не равны. Этот кабинет был сделан так, чтобы сидящий на черном кожаном троне подавлял всех остальных. Однако Соломон Рудольфович демонстративно проигнорировал свое кресло во главе стола и уселся, как все, за столом для конференций. Виктор был уверен в том, что Соломон Рудольфович не со всеми вот так садится. Значит, он хочет подчеркнуть, что делает шаг навстречу и что он уважает собеседников. При этом Виктор был готов поставить на кон свой тренировочный костюм, единственную его ценность, на то, что Соломон Рудольфович делает это не для него. Кто ему молодой тренер, пусть даже неплохо показавший себя на товарищеском матче, а вот директор гормалзавода, хозяин команды конкурента, большой человек. Это не просто встреча, это встреча на высшем уровне для провинциального сибирского города. Как шутят жители соседних областей, население Колокамска составляет на 50% военные, на 50% работники комбината. Конечно же, они не правы, Колокамск давно уже не является рабочим поселком при комбинате, однако комбинат все же имеет огромное значение для города. Руководство комбината в городе имеет такую негласную власть, что никакому Ришелье и не снилось. Однако все и военные, и гражданские служащие, будь то работники комбината или нет, абсолютно все, пьют молоко. И в обычной жизни эти двое, наверное, никогда бы не пересеклись, однако так уж вышло, что оба любят спорт, обожают женский волейбол и у каждого есть своя команда. Колокамский «Металлург» и «Красные соколы». И так вышло, что эти две команды – постоянные конкуренты за Кубок области. Мужчины, которые сейчас сидят за столом для конференции в кабинете первого зама директора комбината, имеют власть, имеют влияние, имеют связи. Это непростые мужчины, каждый из них сделал себя, прошел весь путь наверх в советской системе. И как бы Виктор к тому ни относился, но на место каждого из них было сотни, если не тысячи желающих. Каким именно способом они добились своего места, интригами ли по партийной линии, тяжелой работой на местах, умениями управлять и распоряжаться ресурсами, договариваться с вышестоящим руководством, неважно. Важно то, что эти люди уже находились в той позиции, в которую Виктор так хотел прийти, чтобы помочь Яне. Ни Соломону Рудольфовичу, ни Гектору Петровичу не отказали бы в просьбе ни в одной клинике СССР, в том числе и в Институте изучения рака. А вот Виктора, будь он попытается пойти не по месту регистрации в поликлинику, а скажем там, в Склифосовского поехать, отфутболить сразу же. Конечно, за грядущее десятилетие многое изменится, но такие как Соломон Рудольфович и Гектор Петрович останутся и приумножат свое влияние, связи и деньги. Как там, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Красные директора во время перестройки имели намного более лучший старт, у них уже были предприятия в подчинении, просто нужно было их приватизировать, по сути, захватить. Формально были ваучеры, были собрания собственников, была попытка раздать землю крестьянам, а фабрики рабочим, но фактически это привело к тому, что те, у кого была власть, ее и получили. Остальные, а кого волнуют остальные, мнение народа интересует власть только тогда, когда народ выходит на улицы с вилами, но не раньше. И Виктор не был в силах этого изменить, а раз так, то принимал как данность. Ему нужны были деньги, власть и связи, чтобы исполнить свой гештальт, закрыть его раз и навсегда. Чтобы Яна Баринова прожила дольше, чем 23 года, отмеренные ей в его реальности. А потом можно будет уже и своей жизнью заняться, что, конечно же, будет приятнее и легче, когда у него уже будут деньги, связи и влияние. Поэтому Виктор собирался внимательно выслушать, чего именно от него хотят местные большие шишки, не говорят уже о том, что один из них являлся его руководителем. Валентин Сергеевич остается тренером в «Металлурге», объясняет тем временем хозяин кабинета директору гормалзавода. Он заслуженный тренер. Почетная пенсия, кивает Гектор Петрович. Жестко вы стелите. Впрочем, вам решать, он хороший специалист и предан своему делу. Почти 20 лет с нами работает. Однако новое время, новые решения. События показывают нам, что нужны новые решения, смелые решения. Вот, например, и хозяин кабинета поворачивает голову к Виктору. Вот, например, молодой человек рискнул. Новые техники, новые методики. Скажите, Виктор, вы можете гарантировать, что результаты ваших ХМ, неортодоксальных методов, будут действовать и дальше, что вы продолжите выигрывать? Нет, не задумавшись ни на секунду, отвечает Виктор. Начать с того, что никаких неортодоксальных методов у меня нет. Это все было давно известно и, ну, может, и было известно, но не практиковалось. Соломон Рудольфович складывает руки на стол, сплетает пальцы между собой. Все-таки девушки. Обычно они нет, я все понимаю, ради спорта и победы, но обычно это скорее аспекты личной жизни. Мы не можем принуждать наших девушек к такому. Хорошо, что вы нашли общий язык, но это же не гарантия. Погодите, Виктор нахмурился. Вы о чем? О том, что вы, молодой человек, проводите с спортсменками особые тренировки, повышая гормональный фон перед ответственными соревнованиями. Рубит правду матку Гектор Петрович. Я о таком слышал, но никогда не думал, что это правда. Извините. Виктор выставил вперед ладони, защищаясь. Это неправда. Я не провожу никакие особые тренировки. Но результаты. Эти девушки уже умеют играть. Я просто помог им понять это и реализовать свой потенциал. А все сплетни про то, что я якобы со всеми сексом занимаюсь. Тут Виктор взял паузу, потому что перед глазами вдруг встала яркая картинка прошлого вечера. Он сглотнул. То есть, продолжил он уже не так уверенно, не со всеми. Это не тренировка и, как бы это ни назвали, качает головой Соломон Рудольфович. Мы люди в возрасте, нас ваша личная жизнь не интересует. Нас интересует результат. Давайте тогда так, Гектор Петрович, мы с Соломоном Рудольфовичем считаем, что нужно дать новой команде шанс, говорит директор гормолзавода. Шанс стальным птицам. Мы создаем до чего создавать, она уже создана. Мы сохраняем команду, Виктор. Обеспечиваем ее, выплачиваем заработную плату, даем базу для тренировок и матчей. Можем подать заявку в первую лигу, если соберем результаты обеих команд и представим стальных птиц как сборную команду. А если отыграем достойно в первой лиге, то дальше только звезды. Да, Виктор, вы готовы возглавить новую сборную команду? Подумайте. Хорошо, подумайте. Такой шанс выпадает не каждый день. Понимаю, что вам нужно все уложить в голове, но могу сказать, что эту команду будет поддерживать не только комбинат, но и Гектор Петрович со своим гормолзаводом, да что там, весь город будет поддерживать. Я же скажу, что нам не нужна даже ничья помощь, у комбината достаточно средств, нам нужна только победа. Если вы будете приносить результаты, то я позабочусь о том, чтобы вы и ваши подопечные не знали ни в чем нужды и снабжались лучше, чем столичные команды высшей лиги. Ступайте, Виктор, поговорите с девчатами, подумайте. У нас есть время, около месяца до начала жеребьевки в первой лиге. Виктор понял, что его выпроваживают, встал, попрощался и вышел за дверь. В кабинете осталось двое, Соломон Рудольфович и Гектор Петрович. Они переглянулись. Говорит, что нет никакого секса там, хмыкает Гектор Петрович, садясь на диван. Брешет, уверенно говорит Соломон Рудольфович, открывая секретер и доставая оттуда пузатую бутылку французского коньяка. Он же запнулся и глаза отвел. Кроме того, мы же с тобой своими глазами видели, что в раздевалке после матча творилось. Мне вот интересно, как он сделал так, чтобы они друг дружку не поубивали и его тоже. Спортсменки обычно ревнивые, у них же конкуренция. Конечно, врет, соглашает с ним Гектор Петрович. Я о том, что так и должен всем говорить, даже нам, иначе скандал будет. Пусть свою методику использует, главное, чтобы не забеременели все и чтобы никто никого не поубивал там. И результат был, нет, каков подлец, крутит головой Соломон Рудольфович, наливая в рюмки из пузатой бутылки. Каков подлец, а, все-таки завидно немного. Тут не завидно должно быть, а страшно. Я в своем возрасте даже одну волейболистку не потяну, не то что всю команду, включая запасных. Это сколько всего? 14. Соломон Рудольфович ставит бокал перед Гектором Петровичем. Ну, за первую лигу. Нет, за высшую. За то, чтобы наши девчата встретились с крылышками на спортивном олимпе и разгромили их. Оптимистичен, как всегда. Ну, чем черт не шутит, пусть все сбудется. Хрустальный звон от соприкосновения бокалов звучит в кабинете. Некоторое время царит тишина, потом раздается щелчок клавиши селектора. «Леночка, солнышко, нарежь нам лимончика». «Сию секунду, Соломон Рудольфович». Звучит в ответ медовый голос секретарши. Щелчок, молчание, и все-таки завидно. 14 молодых девушек, Соломон, да тебя бы порвали. Ты вон с одной Леночкой справиться не можешь путем. Ой, ну тебя это другое. Глава 20. Главки с булавку. Котя Гроза Громова, девушка, которой не терпится все-все рассказать. Мамой клянусь, мамой коммунистической партии Советского Союза. Встряхивает волосами котя. Все так и было. Ой, не звезди, Катька. Упирает руки в бока Валя Солодухина. Придумываешь ты все. Я еще могу поверить, что ты после матча как всегда удрала в город пожрать, как обычно, и что ты там тренера этого встретила случайно, с натяжкой, но могу поверить, а в остальное, вот те крест, Катя размашисто крестится, мамой коммунистической партии, а еще комсомолка, замечает заглянувшая в номер Казиева Сабина, одновременно и крестишься и партией клянешься, Владимир Ильич сейчас в гробу переворачивается из-за тебя, Громова, ты уж определись, как говорится, либо крестик сними, либо трусы надень, а вообще, собирайтесь. У нас же экскурсия по горам и карстовым провалам, а потом в санаторий поедем, на горячие источники. Сабина. Котя складывает руки на груди. Между капитаном команды и бывшей гандболисткой всегда были легкие трениями, в силу разности характера. Так что и делиться ценными сведениями с ней она не собирается, пусть Казиева уходит, а уже тогда она все-все Вале расскажет. Капитан. Поднимает бровь Солодухина и тычет пальцем Кате в плечо. А вот Гроза уверяет, что лично была на особой тренировке у местных. Опять заливает, кивает Казиева. Собирайтесь, у нас автобус через полчаса, а вы все еще в трусах тут щеголяете по номеру. Ждать никого не будем, опоздаете, штрафану. Что значит, заливает? Тут же вскипает Катя. Нет, нет, что значит опять, когда я заливала вообще? Уймись, Громова. Вздыхает Сабина. Уже продули. После драки кулаками не машут. Понимаю, обидно, но держи себя в руках. Я так и думала, что ты с кем-нибудь в городе подерешься, как в прошлый раз. Хорошо, что хоть не попалась, а то опять пришлось бы тебя из участка доставать, горячая ты наша. Вот значит как, Катя упирает руки в бока, решив, что сейчас-то она всем все докажет. Да, не хотелось с Сабиной говорить, но раз уж она сомневается, раз уж сомневается. А ну-ка пошли. Она хватает Сабину за руку и тащит к выходу. Пошли, пошли, ты сперва футболку натяни, ТЦ хорошо, довольно, пошли, пошли, черт, нету в гостинице спортзала, в холл пошли, вон видишь люстру. Катя кивает на громадного позолоченного монстра, который тут висит едва ли не с царских времен. Люстра монстру висит под потолком в холле гостиницы, за стойкой на них выпучивает глаза служащий, конечно, Катька в трусах и наспех натянутой футболке, но сейчас ей плевать, сколько до нее, помнишь, прыгали. Она отпускает руку Сабины и делает два шага назад, метра три, наверное, прикидывает появившаяся рядом Валя Солодухина. Ты же уже прыгала, не достать. Она опять хулиганила, капитан команды качает головой. Вот что с тобой делать, Громова, и пошли уже в номер, прикроешь свои голые ляжки, вон как на тебя паренек за стойкой смотрит. Нельзя же в одних трусах в холл выходить. Ах так, еще два шага назад, Катя разбегается и взмывает в воздух. Девушки из команды и служащие за стойкой только успевают головы задрать и рты раскрыть. Катя мягко приземляется на мраморную мозаику пола и оборачивается к Сабине и Вале, торжествующе вскинув руку. Ни черта себе, тянет Валя Солодухина. Гроза, ну ты даешь. Потрясенно молчит Сабина Казиева, капитан команды. И извините, пожалуйста, не прыгайте так, раздается сдавленный писк из-за стойки, где стоит покрасневший служащий. И если вы оденетесь надлежащим образом, люди же могут увидеть, что это. Наконец обретает дар речи Сабина. Что это значит, Громова? Ты когда ты начала так прыгать, почему на матче берегла это, не показывала? Потому что не было этого. Только после особой тренировки открывается. Складывает руки на груди Катя. Поняли? Теперь-то верите. Я погоди, погоди. Сабина поднимает руку. Так ты на самом деле встретила тренера той команды, и на самом деле, особая тренировка, лично присутствовала. Поднимает палец вверх Катя, решив не говорить, что личное присутствие заключалось в том, что она подслушивала через стенку. Сама, стой, так это правда? Ну, что особая тренировка это? Да, он всех собирает на квартире этой мелкой либера, что Железнову уделала. Собирает и тренирует, всю ночь, безжалостно, как паровой станок, бум-бум-бум-бум. Погоди, что еще за бум-бум-бум, у нас же не баскетбол, или... Сабина Казиева вдруг краснеет и подносит ладонь ко рту. Боже мой, так это, ага, а сама говорила, или трусы сними, или крестик надень, тычет в нее пальцем Катя. Сама Бога поминаешь в суе, а еще комсомолка. Пожалуйста, не надо в холле трусы снимать, блеет покрасневший служащий из-под стойки. У нас приличное заведение, не трусы сними и крестик сними, а наоборот. Трусы надень или крестик сними, поправляет ее Валя Солодухина. А Сабина второй год как в партии, так что не комсомолка. Секретные тренировки, особые методы, так слухи не врут. Сабина выпрямляется. Громова, а ну-ка заткнулась, срочно. Пошли в номер, это секретные сведения, а ты тут трепешься. А ну в номер, там мне все и расскажешь, все-все. Там такая и была, этот тренер, зверь, а эта мелкая либера такая, только не туда, а он ее как, а ну заткнулась, пошли, там все расскажешь, я думала тут-то мне и конец. Боже, Громова, помолчи. Виктор Полищук, человек, который наконец вернулся домой, гамарджоба, Виктор Джан, ай молодца, обдает его запахом одеколона и вина Гоги Барамович, обнимая и прижимая к сердцу, как вы всем показали, вай. Молодец, и ты молодец, и девчонки твои, особенно Лиля, когда свадьбу будете играть, и тебе здравствовать, Гоги Барамович. Виктор отвечает на объятия, спасибо на добром слове, сам не ожидал, что так все выйдет, и я. О, Витька вернулся, из-за двери его комнаты выглядывает лицо Марины. Витька, Марина, «Привет». Он едва успевает выбраться из объятий Гоги Барамовича, как попадает в руки Марины. Про себя признает, что обнимать Марину куда как приятнее. Прямо возвращение триумфатора. Шутит он. «Но я тоже рад вас всех видеть. Ну а как ты хочешь?» Подкручивает усы Гоги Барамович. «Вы же против команды из столицы, из высшей лиги выстояли. Теперь ты у нас местный герой. И, Витька, в коридоре вырастает фигура тети Глаши, которая стоит, уперев руки в бока и занимая собой все пространство коридора. Вернулся-таки. А я пирожков напекла. А ну пошли на кухню, попробуешь. Дядя Витя, бабник». Мимо пронеслась конопатая ракета, ее чуть занесло на повороте, но вот хлопнула дверь, и ракета скрылась из виду. «Чтобы к ужину была как штык, Катька!» — запоздало возопила тетя Глаша вслед конопатой ракете. «Слушай, Витя, ты как с Колей познакомился?» — спрашивает у него Марина. «Мне вот интересно, Витька». В коридор выскакивает Батар, который тут же пожимает руку, хлопает по плечу, обнимает и отстраняется, чтобы осмотреть его с головы до ног. «Живой, я уж думал, заездили тебя там. Вот скажи, чего делать нужно, чтобы на тебя так девчонки смотрели?» «А, я, ай, Светка, не по лицу же, у меня завтра партсобрание на работе». «Кобель». Рядом с ним вырастает Светлана, которая кивает Виктору. «Привет, вы молодцы, так и я то же самое сказал. Чего сразу по голове-то? Сам знаешь». «Не знаю». «Злая ты». «Хватит в коридоре орать, берет все в свои руки Гоги Барамович. Пошли на кухню. Глафира Семеновна пирожки испекла, а я бутылку вина достану. Отметим». «Так я вроде только вчера отмечал, с девчатами из команды». Слабо пытается протестовать Виктор, но его никто не слушает. «Это ты не отмечал, а отрабатывал», — качает головой Гоги Барамович. «И как тебя Лилька не убила? Она горячая как лава, вай. Такая, если ножик в руку возьмет, разом все тебе отчекает, к врачу не ходи. Батора ей нужно отдать, на перевоспитание», — буркает Светлана. «Вот попрошу ее все тебе отчекать, чтобы меньше на баб смотрел, Кобель». «Да я-то тут при чем? Это Витька Дон Жуан и Казанова, а отчекать все мне хотят, потому что ты ему завидуешь». «Витька, скажи, как ты с Колей познакомился?» «А, с Колей, ну как обычно». Виктор пытается вспомнить знакомого Колю. В голове всплывает усатый кочегар с комбината, его Николаем Николаевичем звать, а кличка Ник-Ник, как у российского императора. Забавная комбинация, вот и запомнил его. «В столовой комбинатой познакомились», — говорит Виктор. «Гоги Барамович, а ты какими судьбами так рано дома? У вас же перехват вроде». «Перехват отменили», — пожимает плечами грузин. «Да эти рецидивисты, наверное, уже в Сочи или в Москве, из области поди давно рванули уже. Перехват это, брат, на недельку максимум, потом отменяют. Если сразу не нашли, то потом уже все шансы маленькие. По горячим следам нужно, а эти — бывалые. Так что теперь я дома по вечерам, да еще и отпуск через недельку. Поедем с Наташкой на курорт. А в честь вашей победы я сейчас молодое вино достану. Говорят, там среди убежавших людоед есть», — добавляет Марина. «Ужас какой, мне Коля рассказывал. Ты всему, что он говорит, не верь, он тебе наплетит». Виктор вспоминает Ник-Ника из кочегарки и удивляется, где могли пересечься Николай Николаевич и Марина. Вроде бы Ник-Ник женат или нет, однако Ник-Ник был тот еще заводилой трепач, эдакий Василий Теркин на минималках, байки мог травить без остановки. «Ах, да, точно, женат был, еще про жену говорил постоянно, а моя мартышка сказать об этом Марине, да пожалуй не стоит, она же не замуж за него собралась». «Или собралась, Виктор». В коридоре появляется Нурдин, пожимает ему руку. «Красавчик, молодцы». И он замолкает, потому что вслед за ним из двери появляется Самира, которая нянчит на руках Алтангуль и обдает их всех обжигающим взглядом. «Чего разорались?» — говорит она. «Алтынгуль только засыпать собралась, дуйте на улицу праздновать». «Ай, точно», — понижает голос Гоги Барамович. «Пошли во двор, все равно лето же». Нарышкина Елизавета — решительная и целеустремленная школьница. «Ну ты даешь, боярыня. С другой стороны, я рада, что ты наконец успокоишься», — говорит ее подруга Инна Коломеец, замирая с ложечкой над металлической чашкой с мороженым. «Она успокоится?» — переспрашивает Яна Баринова, кидая быстрые взгляды то на Инну, то на Лизу. «Как это? Ну смотри». Инна кладет ложечку и поднимает глаза к потолку. «Раньше у нее какая-то надежда была, а теперь у нашего физрука половина команды в любовницах, это точно. Ты вообще видела, какие там девушки? Да все конкурсантки на мисс чего-то там помрут от зависти. Одна Лилька чего стоит, а эта, которая с азиатскими скулами, высокая, и которая мощная, да на любой вкус и размер там есть. Какие у нашей Лизы шансы есть? Только в одном случае, если физрук наш в глубине души педофил и ему школьнице нравится, в этом случае он давно бы ее в койку затащил, или заставил чем-нибудь извращенным с ним заниматься в учительской, или в каморке для спортивного инвентаря, прямо на матах. Какое у тебя богатое воображение, однако, моргает Яна, я бы так не придумала, а то, вы все девственницы, вот и не знаете жизни, а я-то повидала всякого, вздыхает Инна, многие знания, многие печали, повидала я дерьма в свои 16, тебе 15, скоро будет 16, в следующем году, это не важно, в отличие от вас я уже была с парнем и знаю, что почем, ой, ну подумаешь, целовалась разок с старшеклассником в лагере. Заткнись, барыня, что ты понимаешь, мы с ним всякое делали, вот, и вообще мы про боярыню говорим, Лиза вон какая расстроенная сидит, Лиза, ты чего такая скучная, да прекрати ты про своего Виктора Борисовича думать, вон лучше на Лермонтовича посмотри, он третий год в тебя влюбленный ходит, или на Поплавского Серегу, он и в спорте хороший в учебе, точно, наконец поднимает голову Лиза, все верно, спасибо Инна, спасибо девчата, я все поняла. «Ура! Замечательно! Погоди, чего ты там поняла?» Подозрительно прищуривается Инна. «Я поняла, что нужно заниматься волейболом, показать результаты, тогда он на меня обратит внимание. Яна, ты со мной? Вообще-то мне волейбол нравится. А господи, какой волейбол, Лиза? Ему нравится, когда девушки спортивные, верно? Мне просто нужно играть лучше, чем Лиля Бергштейн и эта Синицына или там Волокитина. Лучше, чем эта азиатская красотка с гибким телом, Айгуля Салчикова, лучше всех, это просто, ты в своем уме вообще, когда я выиграю Олимпиаду, он непременно обратит на меня внимание, когда там следующая Олимпиада, в прошлом году были же, зимние в Сараево, летние в Лос-Анджелесе, следующие в 88-м, зимние в Калгари, а летние в Сеуле, 3 года, хмурится Лиза, как раз мне 18 исполнится, я выиграю Олимпиаду, мне будет 18 и он сделает мне предложение, и, она прижимает ладошки к покрасневшим щекам, ну все, я сдаюсь, разводит руками Инна, она безнадежна, а мне нравится, говорит Яна, хорошо, когда у человека есть цель, это любовь, еще одна, Наполи Саркисин, он же Николай Иванов, человек, который вынужден, моток проволоки, пассатижи, паяльная лампа, консервы, нож, чуть отдельно лежит, тускло взблескивая в свете настольной лампы тульский Токарева, старый и надежный, чуть-чуть барахлит кнопка сброса магазина, но это ничего страшного. Содержимое рюкзака на поле практически ничем не отличалось от любого другого рюкзака туриста-одиночки. Разве что пистолет, но если все пойдет по плану, то тульский Токарева ему и не нужен будет. Тем не менее он возьмет с собой пистолет, потому что, как говаривал его наставник, всегда легче не применить то, что у тебя уже есть, чем применить то, чего у тебя нет, и вообще, виспацим, парабеллум, он не возьмет с собой ни нарезной СКС, ни гладкоствольную тазовку, потому что уж слишком заметно будет, в районе озер и водопадов нет охотничьих угодий, да и не сезон для охоты, увидит кто, обязательно вопросы появятся, так что видавший виды ТТ образца 42-го года за пазуху и вперед, объект, которому Наполи мысленно присвоил прозвище тренер, выдвинется в район захвата завтра утром. Он позаботился о том, чтобы объект Магдалена получила карту района с указанием лучшего места для расположения палаток. Магдалена и тренер близки, скорее всего между ними даже есть физическая близость. На секунду ему стало плохо от этой мысли. Почему? Эта девчонка, всего лишь девчонка, объект, она, несущественна. Его обучали, как использовать людей в своих целях и интересах, он умеет это делать, и именно это он и делает. В нужный час она приведет тренера на заклание. Ему же нужно все сделать тихо, просто вышел тренер из палатки воздухом подышать и пропал. Все. Гораздо хуже будет, если группа пропадет, тогда и поиски будут интенсивнее и вероятность, что найдут что-то, повышается. Один человек пропал, ерунда, всякое случается, походит в лесу, покричат имя и все. Даже милиция на поиски не выдвинется, мало ли куда человек уйти решил. А вот если группа пропадет, тогда и кинологов с собаками, и вертолет на поиски и территорию прочесывать цепью будут. Он еще раз помотал головой, изгоняя из нее мысленную картинку, где Марина обжималась с тренером. Ладно, подумал он, все равно придется спрашивать тренера, кто он и что ему нужно именно для быстрого полевого допроса в рюкзаке пассатижи, моток проволоки и паяльная лампа. Самому допрашивать людей в таких условиях ему не приходилось, всегда были специалисты, но его обучали тому, как это делать. И раз уж все равно придется избавляться от тела, то нет, конечно, было бы прекрасно, если бы с тренером удалось бы договориться из разряда «ты нас не трогаешь, а мы тебя». Это было бы прекрасно и великолепно, на поле не пришлось бы проводить полевой допрос, не пришлось бы потом избавляться от тела, тяжелая, грязная и неблагодарная работа. Однако вся соль ситуации в том, что с такими как тренер бесполезно договариваться. Ликвидаторы конторы или бюро – одни из лучших тренированных психопатов. Они скажут что угодно, пообещают все на свете, поклянутся всем самым святым и обязательно ударят в спину, как только это будет им выгодно. Как только на поле обозначит свое присутствие, игрок такого класса как тренер, сразу же примет решение о его ликвидации. Если нет, значит уже он наивный пряник и заслуживает смерти. На поле повезло, тренер раскрылся в мелочах, травмировав Давида и прострелив стекло автомобиля. Теперь на поле знает, что тренер существует, а вот он не знает, что существует на поле. И это пока его единственное преимущество. Как только тренер узнает о его существовании, этого нельзя допустить. Академия ГРУ обучает тому, что любые договоры и соглашения исполняются только до тех пор, пока выгодны сторонам. Было бы прекрасно, если бы он с тренером мог договориться прекрасно и сказочно невероятно. Этих людей обучают бить в спину сразу же после достижения договоренности, когда враг наиболее уязвим. Договариваться с ликвидатором все равно, что подписать свой смертный приговор. Ну уж нет, Наполи не настолько наивен. Он испытывает легкую симпатию к своему коллеге, который находится в такой же ситуации, как и он, который тоже вышел в отставку и у которого в глазах застыли две темные льдины. Да, он может себе признаться в том, что ему симпатичен объект-тренер, но это не повлияет ни на что, его рука не дрогнет. Точно так же, как ему симпатична Марина, она веселая и легкомысленная девушка, яркая и непосредственная, но это тоже ни на что не повлияет. Наполи начал складывать вещи в рюкзак. Завтра у него будет долгий день.